Лишь ты угадать сумела мою печаль. Заря золотила ясных небес края, и ты мне в слезах шепнула: любовь моя, где б ты ни плавал, всюду к тебе, мой милый, я прилечу голубкой сизокрылой. Парус я твой найду над волной морской. Ты мои перья нежно погладь рукою. О, голубка моя, будь со мною, молю. В этом синем и пенном просторе, в дальнем родном краю. О, голубка моя, как тебя я люблю, как ловлю я за рокотом моря дальнюю песнь твою. Когда я вернусь в Гавану, в лазурный край, меня ты, любимой песней моей, встречай. Вдали от Гаваны, милой, в родном краю, я пел день и ночь прощальную песнь твою. Где б ты ни плавал, всюду к тебе, мой милый, я прилечу голубкой сизокрылой. Парус я твой найду над волной морской. Ты мои перья нежно погладь рукою. О, голубка моя, будь со мною, молю. В этом синем и пенном просторе, в дальнем родном краю. О, голубка моя, как тебя я люблю, как ловлю я за рокотом моря дальнюю песнь твою.